Литературная, не в ней суть, а вот кровь пролейте. Выходит, каждые 7 дней, ушедший раз в столетие, приходит. Сбит передовой, боец, каких столица, еще тебе вестей, какой еще передовицы? Ведь это, милый у нас, черновец милюковцу, Владимир Маяковский, дас, бас, говорят, и в кофте ходил. Эх, кровь твоя кровца, как с новью примириться, раз первого ее бойца кровь на второй странице известий.